Глава 11. Милена. Черт! Едва приоткрыла дверь, и тут же приходится ее закрыть. Я оборачиваюсь, смотря с ожиданием на босса. Александра не так строга к внешнему виду сотрудников, но я... Выделил он это слово. В своем офисе подобного не потерплю. Он делает паузу. И если вы действительно хотите здесь работать... Будьте добры соответствовать принятым правилам, которых не так уж и много. Первое – никаких джинсов. На губах Максима играет легкая ухмылка. Взгляд красноречиво останавливается на этой детали моего гардероба. Второе – никаких легкомысленных принтов и вызывающих надписей. И главное – никаких перцев на ваших блузках или в ушах. Вот гадство! И это он заметил. Сережки-перчики же совсем малюсенькие. Другой мужчина бы и внимания не обратил, а этот все разглядел. Вы меня поняли? Меня выводит из состояния кратковременного ступора его вопрос. Да, Максим Алексеевич, я могу идти? Идите. С этими словами он уткнулся носом в монитор компьютера, показывая, что мое присутствие здесь больше нежелательно. Я повторно нажимаю на дверную ручку, а потом вдруг спрашиваю. «А что насчет бананов?» «Не понял». Отрывает он взгляд от монитора. «Вы сказали, никаких перцев, а что насчет бананов?» «Знаете, это такие продолговатые плоды желтого цвета. Растут в тропических широтах». По его взгляду, понимаю, что парой фраз успела довести до белого коленя. И сейчас в меня полетит либо какой-нибудь предмет, либо фраза. Выметайся с этого места работы. Нет, значит нет. Ладно, я вас поняла. Ничего экстравагантного или оригинального. Тысячи чертей! Мысленно восклицаю я голосом Боярского, спеша на свое рабочее место. Да это же Максим! Настоящий, реальный, из плоти и крови. Сидящий во главе стола в зале собраний, владелец фирмы, и есть тот самый Максим. Голова кругом от всего, от вида его, такого собранного и спокойного, от шока и от собственной реакции, от того, что и Максим, судя по всему, меня узнал и не обрадовался, ни капли. Меня резко спустило с небес на землю от этой мысли. Более того, взгляд Максима был очень красноречивым. А что за спектакль я устроила на выходе из зала собрания? Стыдоба. Спрятаться бы куда подальше, под тот же стол. Хорошая вышла встреча, ничего не скажешь. Меня бросило в жар, а пальцы рук мелко-мелко затряслись от волнения. Надо успокоиться. Срочно. Я набрала полные легкие воздуха и задержала дыхание. Медленно выдохнула и вновь повторила все сначала. Не помогает. Сердце, словно сумасшедшее, отбивает чечетку в бешеном ритме. И перед глазами все пляшет и крутится. Как сквозь вату, слышу входящий телефонный звонок по внутренней линии. И не сразу беру трубку. Вернее, цепляюсь в нее пальцами и тут же роняю на стол. Чертыхаюсь, подношу ее к уху. «Алло?» «Вы что, у себя дома?» Раздается недовольный голос Максима. «Предыдущий секретарь не учил вас, как правильно нужно отвечать на входящие телефонные звонки?» «Извините. В горле пересыхает, и я поспешно глотаю остатки кофе, чтобы смочить горло и вымолвить хоть еще пару слов». «Так, вы еще и устраиваете приемы пищи в рабочее время. Для оголодавших ртов существует обеденный перерыв, длящийся ровно час». С 30:00 до 14:00. Вам ясно? Ясно. Обреченно выдыхаю, чувствуя, как пылает не только лицо, но и уши, и шея. Принесите мне чаю, Милена. Хорошо, я сейчас. Что значит хорошо? Вы знаете, какой я предпочитаю чай? Вы принесете прямо сейчас именно то, что мне нужно? Нет. «Извините, пожалуйста». «Соберитесь, Милена, если хотите продолжать работать на этой должности. Больше всего в своих сотрудниках я ценю адекватность и расторопность». Босс замолчал, а потом все же соизволил донести до меня ценную информацию. «Ройбуш, без ароматических добавок, не крепкий. И поторопитесь». «Ройбуш, ройбуш». Я метнулась к шкафчику в поисках Хонова, но ничего не находила. Перебирала пакетики и баночки. Чего тут только не было, но ни одного намека на присутствие проклятого ройбуша. «Похоже, что скорость выполнения поставленных задач не относится к вашим сильным чертам», — произнес за спиной мужской голос. От неожиданности я вздрогнула и выронила из рук стеклянную кружку, которая не преминула разлететься на мелкие осколки. «Порча имущества, принадлежащего компании», — спокойно продолжил босс. «Да, вырисовывается портрет очень ценного сотрудника». Я обернулась и наткнулась на взгляд Максима, полный какого-то ледяного спокойствия и издевки. Небо в его глазах, словно серые тучи с редкими проблесками молний. И надо же сделать что-то или сказать, а я в немом ступоре, не могу пошевелить и пальцем. «Приберите все здесь немедленно!» Босс последний раз окидывает меня взглядом и разворачивается уходить. Я еще с минуту стою посреди безобразия, устроенного мной, и только после этого обессиленно опускаюсь на стул. А в голове крутится малодушная мыслишка. Никогда не поздно написать заявление по собственному желанию.